Билл взял один из замков и продемонстрировал, как отодвинуть задвижку с помощью пружины. «Они все одинаковые, мисс. Задвижка и пружина. Попробуйте сами». Мисс Мерчисон попробовала и, с удивившей ее легкостью, открыла несколько замков. «Теперь, мисс, сложность в том, что когда замок стоит на месте, вы не можете видеть, что у него внутри. Но вы можете использовать слух и осязание, дарованные нам с этой целью провидением. Закройте глаза, мисс, и попробуйте смотреть пальцами». «Боюсь, я слишком неуклюжа», — пробормотала мисс Мерчисон после пятой или шестой попытки. «Не бойтесь, мисс, не спешите, и вы увидите, что у вас все получится. Просто почувствуйте, когда он начнет двигаться, а остальное предоставьте собственным рукам. А вы сами не хотите попробовать, милорд? У меня здесь есть настоящий красавец. Мне его Сэм подарил, ну, вы его знаете. Неоднократно я пытался указать ему на его заблуждение, но он говорит: нет, Билл, мне ни к чему религия, но я не хочу с тобой ссориться, Билл, а потому дарю тебе этот маленький сувенир». «Билл, ох, Билл, укоризненно», — сказал Уимзи, подняв палец. «Боюсь, это попало в ваши руки нечестным путем». «Видите ли, милорд, если бы я знал, кому он принадлежал, я бы с удовольствием вернул его, а замок хороший. Сэм заложил там нитроглицерин и снес всю стенку с замком и петлями. Он маленький, но красивый, и конструкция мне незнакома, но я разобрался с ним за 2 часа». С непреодолимой гордостью заявил Билл. «Да, вас не так-то просто сломить». Уимзи поставил перед собой замок и начал медленно и осторожно поворачивать отмычку, стараясь расслышать, когда отойдут задвижки. «Милорд!» — воскликнул Билл, на этот раз без всякого религиозного пиетета. «Каким вы стали специалистом! Вы могли бы многого добиться, если бы пошли по этому пути, чего Господь не допустил своей милости!» «По мне слишком хлопотно, Билл!» — откликнулся Уимзи. «Черт, пропустил!» Он вернул отмычку в исходное положение и начал снова. К тому времени, когда подали свиные ножки, мисс Мерчисон приобрела значительный опыт. Ее мнение о взломщиках сильно повысилось. «И никогда не спешите, мисс!» — давал Билл последнее наставление. «Иначе оставите царапины на замке». «А она справляется, а, лорд Питер?» «Боюсь, это вне моей компетенции», — рассмеялся Уимзи. «Все дело в практике», — пояснил Билл. «Если бы вы вовремя начали, с вас получился бы отличный взломщик». Он вздохнул. «В наше время уже нет хороших специалистов, слава Господу, способных на настоящую художественную работу. У меня прямо сердце разрывается, когда я вижу, как тончайшие вещи просто взрывают динамитом». «А как же искусство? На это способен любой дурак, если не боится шума. Варвары! Нет других слов!» «Что ты переживаешь из-за дел минувших?» — с осуждением промолвила миссис Ром. «А теперь садитесь и давайте ужинать. Если люди идут на такие дурные поступки, какая разница, с искусством они это делают или нет?» «Ну, так говорить могут только женщины. Прошу прощения, мисс». «Но это же правда!» — возразила миссис Ром. «Я знаю только одно, что эти свиные ножки — настоящее произведение искусства», — вмешался Уимзи, — «и мне этого вполне хватает». Ножки были съедены, Назарет исполнен к величайшему восторгу семейства Рома, и вечер приятно завершился общим пением духовного гимна, после чего мисс Мерчисон оказалась на Уайт-Чепл-стрит со связкой отмычек в кармане и набором поразительных сведений. «У вас очень интересные знакомые, лорд Питер». «Да, занятные. Но Билл с завязанными глазами один из лучших. Однажды вечером я обнаружил его в собственной квартире и заключил с ним что-то вроде договора. Брал у него уроки. Сначала он немного стеснялся, но потом другой мой приятель обратил его в религию. Короче, он занялся слесарным делом и очень хорошо с ним справляется. Теперь вы чувствуете себя увереннее с замками?» «Думаю, что да. А что мне искать в ящике, когда я его открою?» «Дело вот в чем», — начал Уимзи. «Мистер Эрхард показал мне бумагу, которую выдал за черновик завещания миссис Рейберн, написанный 5 лет тому назад. Суть его я изложил для вас на бумаге. Вот она. Однако черновик напечатан на машинке, которая, как вы говорите, куплена всего 3 года тому назад. Вы думаете, именно это он и печатал в тот вечер, когда задержался в офисе? Похоже на то. Если бы у него был настоящий черновик, чему его скрывать от меня? Более того, он имел полное право вообще мне его не показывать, если, конечно, не хотел ввести меня в заблуждение. Затем он начал искать этот черновик в ящике, миссис Рейберн, хотя знал, что он у него дома. Опять-таки, зачем? Чтобы убедить меня в том, что он есть? Из всего этого я сделал вывод, что если завещание существует, содержание его отличается от того, что я видел. Да, похоже на то. Поэтому я хочу, чтобы вы нашли настоящее завещание, или оригинал, или копию, если они имеются. Не изымайте его, просто постарайтесь запомнить основные пункты, особенно имя или имена основных наследников и наследников, очищенного от завещательных отказов имущества. Помните, последние получают все, что не отписано кому-то специально. Особенно меня интересует, не упоминается ли там Филипп Бойс или члены его семьи. Кроме завещания, в ящике могут оказаться и другие интересные документы, ну, например, доверенности, предписывающие разместить деньги каким-то особым образом. Короче, мне нужно содержание всех представляющих интерес документов. Не тратьте время на записи, постарайтесь все запомнить, а потом записать, когда уйдете из офиса. И не забудьте забрать эти отмычки. Мисс Мерчисон пообещала выполнить все указания, после чего Уимзи посадил ее в подъехавшее такси и довез до дома.